Глава 3. Зоопарк на колесах. Станция «Парк Победы» встретила путников настороженным молчанием. Сразу за гермоворотами взгляду открылось скудное убранство платформы, погруженной в полумрак. Собранные, из чего попало лачуги, ютились в хвосте станции. Горело несколько костров, у которых сгрудились немногочисленные жители. Станция была закрытого типа, но практически все двери по правой стороне отсутствовали. Около каждого проема, словно в лавке старьевщика, был разложен нехитрый товар. Вяленые тушки крыс, грубо пошитая одежда, мотки веревок, ножи. Из туннеля со стороны электросилы донесся шум неторопливых шагов. К станции приближались люди. Жители, побросав дела, ринулись к своим торговым местам и принялись зазывать проходящих мимо станции путников. Таран повел Глеба в центр станции, где находился спуск в технические помещения. Около ступенек стоял, насупившись, часовой с гладкоствольным ружьем. Завидев сталкера, он наклонился через перила и пронзительно свистнул. Из недр платформы выскочил паренек чуть постарше Глеба. «Проводи к бате», — шепнул он, косясь на Тарана. Глеб уже собрался было последовать за сталкером, но охранник придержал его рукой. «Этот здесь подождет». Таран кивнул своему ученику и скрылся внизу. Глеб остался стоять у лестницы. Озираясь по сторонам, он невольно сравнивал это место с московской, и чем дольше смотрел, тем больше бросалась в глаза разница между двумя станциями. Быт налажен был на самом примитивном уровне. Даже электрических лампочек нигде не видно. Снизу доносился шум ребячей возни, ругань женщин. Пахло пережаренным мясом. «Ты сам откуда будешь?» Мужичок с ружьем явно умирал со скуки и решил завести разговор. «Московской». «Хорошая у вас станция». Часовой тяжко вздохнул. «И бабы говорят, ладные. Я вот, думаю, тоже туда переберусь. А то батя опять пайки урезал. Лютует». «А где все живут? Внизу?» «Внизу, конечно. Станция-то проходная. Охрану не наладишь. Вон все двери нараспашку. Да и как по-другому? Наверху парк, зверье бродит, так что экскурсии нам противопоказаны. Торговлей перебиваемся». К Глебу подошел карапуз лет 5. С благоговением осмотрел экипировку. Уставился на рукоять пистолета в кобуре. «Дядя сталкер, дай пульку». Глеб не сразу понял, что мальчуган обращается к нему. Буквально несколько дней назад он почти так же, как этот карапуз, пялился на Тарана. Сейчас это воспоминание казалось уже чем-то далеким, словно чья-то чужая жизнь. Глеб открыл подсумок, вытащил патрон и вручил мальчонке. Поразмышляв секунду, потянулся к рюкзаку и вытащил на свет Божий кусочек сахара. Глаза карапуза лучились радостью. Зажав подарки в крошечных кулачках, он в припрыжку понесся к торговым рядам. «Мамка, мамка, смотри, что у меня есть!» Часовой проводил карапуза взглядом и тихо произнес. «А ты не похож на Тарана. Мой тебе совет, парень, беги от него. Беги так быстро, как только сможешь. Этот выродок по трупам пройдет, не поморщится. В нем человеческого-то уже ничего не...» Грубый тычок в спину прервал поток откровений. Часовой отшатнулся. «За себя говоришь, шавка!» Сталкер недобро покосился на охранника. «У вас детвора от голода пухнет, а ты тут зад просиживаешь. Окопался, крыса!» Глеб поспешил за Тараном. Спустившись на пути, они прошли вдоль торговых прилавков и скрылись в туннеле. Перед глазами Глеба еще долго стоял благодарный взгляд матери любопытного карапуза. Станция осталась позади. До электросилы дошли без происшествий. Один раз навстречу проследовала странная процессия. Угрюмые люди с кирками и лопатами. Проходя мимо, они суетливо расступались, освобождая Тарану дорогу. «А куда это они?» «Купчино. Там туннель роют. До Москвы». «Но Москва же далеко». «Далеко. Только этим психам плевать. Избавление ищут. Надежда, пацан, штука опасная. Пострашнее глупости человеческой». Впереди показался свет костра. Путников окрикнули. Дозорные, узнав Тарана, пропустили гостей на станцию. Здесь уже было намного светлее. Горели лампы, освещая стройные ряды палаток. Вдоль одной из сторон платформы тянулся состав. Зашторенные окна электрички лучились уютным светом. Жильцы вагонов, люди позажиточнее, обустраивали свои крохотные мирки. Платформа гудела, словно растревоженный муравейник. По станции сновали дельцы всех мастей, тут и там шла бойкая торговля. Из дальнего угла, огороженного листами кровли, доносились пьяные выкрики и хохот. «Пентагон», — прочитал Глеб вывеску над входом и с немым вопросом посмотрел на наставника. «Наверху завод был, электросила. Когда тревогу объявили, народ в метро ринулся. Ну и в бомбоубежище заводское, здесь неподалеку. Административное здание у них Пентагоном как раз нарекли. Ну, типа командного центра, как в Штатах. Вот и здесь название прижилось. Вокруг этого бара вся жизнь местная крутится. Здесь и мы свои вопросы порешаем». Таран скинул поклажу и направился к бару. «Жди здесь и за вещами приглядывай». Глеб, осматриваясь, заметил странного типа в длинной светлой робе. Незнакомец размахивал тощей книгой и нараспев декларировал в толпу. «Грядет день, и откроются врата рая. Настанет час, и прибудут вестники нового мира. Пристанет к берегам ковчег небесный и заберет мучеников к земле обетованной. Уверуйте, сыны Божьи, грядет время великого исхода, грядет избавление. Примкните к лону исхода, братья, и откроется вам истина. Исход здесь, исход с каждым из вас». Дальше Глеб уже не слушал. Незнакомец с лихорадочно блестящими глазами скрылся в толпе. Как мальчик не старался быть незаметным, диковинный комбинезон притягивал взгляды прохожих. Постепенно вокруг собрались зеваки. Два здоровяка в камуфляже, недовольные затором, прошли, чертыхаясь, чуть ли не по головам собравшихся. «Эй, малой, убери шматье с прохода!» — рявкнул один из них. Мальчик втянул голову в плечи, но остался на месте. А слушаться Тарана было страшнее. Незнакомцы алчно косились на снаряжение. «Ты на ухо туговато, а?» — мужик пнул рюкзак грязным охотничьим сапогом. «Здесь тебе не паперть! Вали давай!» Нагнувшись за чехлом, в котором у Тарана лежала снайперка, здоровяк вдруг замер. Виска его коснулась холодная дуло пистолета. «Сам вали», — тихо ответил Глеб, снимая свой пернач с предохранителя. «Да ты, малец, совсем взорвался!» Мужик медленно выпрямился, буравя Глеба недобрым взглядом. «На станции пушкой светить!» Грубый удар по руке заставил Глеба выронить оружие. И еще один удар, на этот раз в живот. Глеб рухнул на пол, пытаясь вздохнуть. Мелькнул сапог. Мальчика отбросило. Правая сторона лица запылала от боли. Глеб потянулся за пистолетом, но охотничий сапог придавил его руку к полу. Мальчик взвыл, сжав зубы. И тут здоровяк в сапогах рухнул наземь. Случилось это настолько внезапно, что его подельник лишь глупо таращился на сталкера, когда тот сокрушительным ударом ноги сложил его пополам. «Ты, сука, зачем на чужое добро заришься?» Таран прижал первого обидчика к потрескавшейся колонне. От последовавшего удара голова его безвольно мотнулась в сторону. «Своего не заработал?» Еще пара жестких зуботычин, и незадачливый мужик уковылял в толпу, утирая окровавленную рожу. «Вставай!» Таран проследил, как Глеб медленно поднялся с пола, затем вложил в его руку нож. Он пытался украсть, а с ворами в метро разговор короткий. Пнув безвольно валяющееся тело, сталкер заломил громиле руку, прижав к шершавому бетону. «Режь пальцы!» Бедолага взвыл, дернулся, но Таран держал его железной хваткой. «Режь, говорю!» Глеб, тяжело дыша, с ужасом глядел на сталкера. Руки его тряслись. «Нет!» «Режь!» «Не буду!» «Режь, щенок, или я тебя самого на лоскуты покромсаю!» Глеб выдержал тяжелый взгляд наставника, затем медленно протянул нож рукояткой вперед. «Кромсай, у тебя же это лучше всего получается, а его отпусти!» Вокруг уже собралась толпа зрителей. На узком пятачке воцарилась гробовая тишина. Зеваки ловили каждое произнесенное слово. Таран выпрямился, отпуская вора. На миг Глебу показалось, что в глазах наставника мелькнуло удовлетворение. «Пошел отсюда, мразь!» Сталкер пнул здоровяка ногой. «Повезло тебе сегодня!» Глеб выдохнул, как-то разом ссутулившись. В ногах снова появилась предательская дрожь. Взвалив рюкзаки на плечи, они с Тараном молча похватали оружие и двинулись к входу в техническую зону станции. Здесь их уже поджидал шустрый парнишка лет 20. Его глаза словно жили своей собственной жизнью. Взгляд беспокойно метался по сторонам. Он провел путников через котельную, через сырую кладовку, где разделывали свиные туши. Под пристальными взглядами электросиловцев они миновали продуктовый склад и через узкий штрек пробрались в коллектор. Прошлепав по вонючей жиже 100 метров, они взобрались по ржавым скобам, вмурованным в стену, и, открыв люк в потолке, попали в один из окружных коридоров заводского бомбоубежища. Глеб уже не пытался запомнить маршрут. Без проводника здесь делать было нечего. Миновав распахнутую настежь гермодверь, дерганный паренек прошел спутниками по короткому лабиринту переходов и вывел их, наконец, на заводскую территорию. «Вам туда», — парень показал рукой в направлении насыпи. «Ждите у железки, он скоро будет». Прикрывая рот рукавом рубахи, парень торопливо скрылся за дверью. Глеб поправил маску респиратора и поежился. Выходить наружу вот так, без снаряжения, он бы не рискнул.